Глава 26. Во время ужина за столом висит тяжелая атмосфера. Обычно болтливая мама не разговаривает, папа почти не притронулся к еде. Радует лишь то, что Фелисити решила поужинать вместе с подругами после репетиции. «Скарлетт не права», — наконец говорит папа, катая по тарелке фрикадельки в томатном соусе. «Нельзя так просто отказываться от сына». «Она не отказывается, а уберегает его. Это две совершенно разные вещи, Итан». «От детей сначала уехал отец, теперь она говорит ему, что надо уезжать. А каково будет Зоуи? Сойер заменяет ей отца». «Ситуация ужасная, но их не разлучают навсегда. Они будут созваниваться и часто видеться. Речь о будущем Сойера. С семьей Брайт лучше не связываться. Я сегодня разговаривала с мамой Ребекки Янг. Она сказала, что брат тренера довольно успешный юрист в Балтиморе. Ни одного дела не проиграл. А Скарлетт услуги юристов станут в крупную сумму». «Джейсон поможет. На то он и отец». «Джейсон сам едва сводит концы с концами. Сейчас нужно думать о будущем детей. И зная упертость Брайта, можно предположить, что он будет делать то же самое, чтобы обелить репутацию сына». «Мы не успеем доделать машину». Папа произносит это с такой обидой в голосе, что у меня горло сводит от желания расплакаться. Папа всегда говорил, что мечтал о сыне, и Сойер, сам того не замечая, стал им для него. Они вместе смотрят спортивные матчи, торчат в автосервисе, часами обсуждая машины и рок 80-х. Папа полностью доверяет Сойеру и даже разрешает мне нарушать комендантский час, когда я с ним. И спустя тысячи предупреждений о том, что забьет гвоздями окно в мою комнату, до сих пор не сделал этого. Для отца переезд Сойера будет таким же тяжелым, как и для меня. Положив телефон на колени, я открываю чат. «Райли, как обстановка?» «Сойер». «Зоуи злится на маму и плачет. Не могу успокоить. Честно говоря, глядя на нее, я сам готов разреветься». «Сойер, как ты после сегодняшнего?» От воспоминания нашего момента в спальне щеки вспыхивают, а колени плотно сжимаются сами собой. «Сойер, господи, я о том, что ты упала и бегала на морозе без куртки, а не то, о чем ты подумала. Не заболела?» «Райли, я сразу так и поняла». «Сойер, ты слишком громко думаешь, гномик». «Сойер, если тебе станет легче, то я тоже не могу выбросить из головы наш момент. Ты до жути красивая, Райлз. Знаешь об этом?» Сердце стучит с такой силой, что, боюсь, от этих ударов меня начнет раскачивать на стуле. Весь мир сужается до одного сообщения, остальное перестает иметь смысл. «Райли, спасибо. Ты тоже ничего. Было прикольно». Сойер читает, но не отвечает. И я больше чем уверена, что сейчас заставила его рассмеяться. «Сойер, прикольно. Звонили нулевые, просили тебя вернуть назад их слово». «Райли, заткнись, я просто слишком нервничаю. Подкалывать во время флирта неприкольно». «Сойер, черт возьми, так это был флирт? Тяжеловато нам придется на расстоянии. Прикольного в этом мало». Я прыскаю со смеху, и мама с папой смотрят на меня с таким замешательством, словно я рассмеялась во время поминальной службы. «Ты слышишь меня?» — спрашивает папа. «Пока Сойер не заберет документы из школы, никому об этом не говори. Как только он переведется, будем разбираться с Каллумом и его семейкой». «Конечно». Хлопает входная дверь, и от простой фразы «я дома» мне хочется уронить голову прямо в тарелку с пастой и фрикадельками. «Ей тоже ничего не говорите», — прошу я родителей, поднимаясь из-за стола. «Она все передаст Каллуму». Когда в кухне появляется Фелисити с порозовевшими от мороза щеками и счастливой улыбкой, то я, к своему удивлению, не чувствую ни злости, ни обиды. Я не чувствую ничего. «Я забрала твое домашнее задание, Райли». «Ага, спасибо». Включив воду, поливаю губку моющим средством и демонстративно намыливаю тарелку, чтобы мама потом не говорила, что бедняжка Фелис не нанималась в мои горничные. «Можно поговорить с тобой?» — спрашивает она, останавливаясь рядом. «Говори». «Я хотела извиниться за вчерашний ужин. Мне очень жаль, что я тебя расстроила, Райли». «Все в порядке, понимаю. Я тоже извиняюсь за то, что бросалась в тебя едой. Это было ужасно». «Что?» Удивленное выражение ее лица только сильнее поднимает мне настроение. «Говорю, забыли». Улыбнувшись, я выключаю воду и вытираю руки полотенцем. «Спасибо, что забрала мое домашнее задание. С меня шоколадка». Подмигнув, я иду к выходу и ловлю на себе внимательные взгляды родителей. Со стороны может показаться, что я свихнулась от горя и теперь живу в собственной утопии. Фелисити наверняка надеялась, что я буду извить, может, даже повторю шоу с разбрасыванием еды, но я больше не дам ей того, чего она хочет. Проснувшись утром, я вижу больше 300 непрочитанных сообщений в чате с Хлоей и Ви. Хлоя узнала о переводе Сойера от Митча. Несмотря на то, что папа сказал держать все в тайне, я не волнуюсь, потому что доверяю подругам больше, чем себе, и точно знаю, наши сообщения останутся только между нами и не выйдут за пределы чата. Ви по-прежнему хочет кровожадно убить Фелисити, а Хлоя испытывает вину за то, что Фелис играет в ее постановке. Но, как по мне, во всем Гамильтоне не найдется актрисы лучше. Уж кто-кто, а Фелисити Ларс прекрасно строит из себя оскорбленную невинность. У меня сегодня отборочный тур в команду по бегу, и я даже не сомневаюсь, что попаду. Но мне хочется в основной состав, чтобы официально представлять школу на городском марафоне и соревнованиях. Приняв душ, я спускаюсь на кухню, чтобы позавтракать. Включив чайник, достаю из холодильника обезжиренный йогурт. Ложка застывает у губ, когда я вижу за окном припаркованный у обочины соседского дома внедорожник. Меня бросает в холод. Это машина мистера Вуда. Он уже приехал забрать Сойера? Схватив со стола телефон, звоню Сойеру, но он не берет трубку. Чертыхнувшись, я несусь в холл, обуваюсь и, накинув куртку, выбегаю за дверь. Взбежав на крыльцо, я заглядываю в окна, чтобы разглядеть хоть что-то. В доме пусто и тихо, будто там вообще никого нет. Нажав на звонок, я нервно дергаю ногой в ожидании. Спустя вечность дверь с той стороны сначала дергают, словно забыв о замке, а затем, повернув защелку, открывают. На пороге меня встречает мистер Вуд. Несмотря на сонный и слегка растерянный вид, выглядит он отлично. С нашей последней встречи прошло чуть больше 2 лет, и он ни капли не изменился. Сойер очень похож на отца не только телосложением, но и чертами. Те же темные волосы, глаза, ровный нос, даже крошечная родинка на носу. Только у мистера Вуда она не посередине переносится, как у Сойера, а сбоку. «Райли, как ты выросла?» Потерев глаза костяшками пальцев, мистер Вуд расправляет помятую футболку и мельком смотрит на наручные часы. «Не рановато для визита?» — спрашивает он, делая вид, что его присутствие в этом доме — совершенно обыденная вещь. «Вы приехали вчера?» «Да, поздно вечером. На улице холод, а у тебя голова мокрая», — он раскрывает дверь шире. «Проходи». Я захожу в теплый холл и оглядываюсь, боясь увидеть сумку с вещами. «А где Сойер?» «Они еще засветло поехали с твоим папой в мастерскую. Работают над машиной». «Вы уезжаете сегодня?» «Да, к сожалению, у меня слишком много дел». «Но ничего, Сойер обещал помогать с работой в зале, так что станет полегче». «А ты как? Как учеба? Уже выбрала университет?» «Сегодня?» — тупо переспрашиваю я, чувствуя, как сводит горло от желания кричать и плакать навзрыд. «Не надо! Прошу вас, мистер Вуд, пожалуйста! К чему такая спешка? Тут ведь никого не убили! Можно остаться на чуть-чуть, хотя бы на пару дней!» «Ты в порядке, Райли?» — озадаченно спрашивает он, словно не собирается сегодня увести любовь всей моей жизни. «Да, нет, не знаю». Крепко зажмурившись, я тру лоб, мечтая проснуться. «Просто не готова была узнать об этом так внезапно. Я не готова прощаться». Потирая щеку, мистер Вуд долго смотрит на меня, а затем усмехается. «Мне кажется, ты слишком драматизируешь ситуацию. Может, хочешь чая или кофе? Скарлетт еще спит, но уверен, она не будет против, если я немного похозяйничаю на кухне. Или давай я провожу тебя до дома, ты, кажется...» Он замолкает, пытаясь подобрать слова. «Слегка не в себе». «Нет, мне срочно надо в мастерскую». «Куда ты собралась с мокрой головой?» «Все в порядке», — отмахиваюсь я, попятившись. «Это сейчас в моде». «Что именно в моде? Менингит? Снег идет». Сняв с вешалки розовую шапку Зоуи с меховым помпоном, мистер Вуд протягивает ее мне. «Надень». Бросив спасибо, я сбегаю с крыльца, надевая на ходу шапку, но в последний момент оборачиваюсь. «Мистер Вуд, вы должны позволить ему закончить работу над машиной. Для Сойера это очень и очень важно. Эта машина буквально помогла ему понять, чем он хочет заниматься в жизни». Слегка растерявшись, он кивает, и я взмахиваю рукой на прощание. «Если ехать на машине, то это нужно возвращаться в дом, брать ключи, ждать, пока поднимется дверь гаража, которая заедает, даже несмотря на то, что папа недавно чинил ее. Пешком будет быстрее. К тому же в таком взвинченном состоянии мне нельзя за руль. Дорога до Беннетс-Фикс кажется мне вечностью. Если бы я сейчас участвовала в забеге на скорость, то меня не только бы взяли в школьную команду, но и пригласили бы на Олимпиаду. И эту скорость мне придает злость на Сойера. Почему он не написал, что отец увезет его сегодня? Почему не зашел ко мне перед тем, как пойти чинить машину? Запыхавшаяся, я забегаю в мастерскую. Папа с Сойером сосредоточенными лицами стоят над раскрытым капотом машины. Они поднимают головы, и я едва сдерживаю стон, когда вижу немой вопрос в их глазах. Утро только началось, а я уже получила три недоуменных взгляда. Злость, с которой я бежала, испаряется. Тяжело дыша, я шагаю вперед и врезаюсь в Сойера крепкими объятиями. Какое-то время он не двигается, но потом все же опускает ладони на мои плечи. «Я, вообще-то, тоже здесь», — доносится до меня голос папы. «Ты что, ей деньги должен?» Грудь Сойера трясется в беззвучном смехе. «Эй!» — его голос оказывается рядом с моим ухом. «Что случилось, гномик?» «Когда ты собирался сказать, что уезжаешь?» Сойер медлит с ответом, покачивая меня в своих объятиях. «Ты же и так в курсе». «Но я была не готова к тому, что это произойдет сегодня». Замерев на мгновение, он отстраняется и, обхватив ладонями мои щеки, заглядывает в глаза. «Я не уезжаю сегодня». «Но твой папа...» «Приехал, чтобы обсудить ситуацию не по телефону и заодно провести время с Зоуи. Он сегодня уедет, но без меня. Мои документы еще в Ноттингеме, а с директором школы в Трентоне папа пока что даже не разговаривал». Я прокручиваю в голове весь диалог с мистером Вудом, едва сдерживаю недовольный стон. «Черт! Теперь твой папа думает, что я так истерила из-за его отъезда. Он точно решит, что я чокнутая». «И в чем он будет неправ?» — шутит мой папа, подкручивая что-то под капотом гаечным ключом. «Я испытываю одновременно облегчение, радость и стыд. Мне жутко хочется встать на цыпочки и поцеловать Сойера, но боюсь, что после этого папино шутливое настроение очень быстро испарится». «Ладно», — слишком наигранно рассмеявшись, я пячусь к выходу. Забежала поздороваться. А теперь пойду дальше на пробежку. У меня сегодня отборочные в команду марафона. Поэтому ты в шапке моей сестры? Пока. Взмахнув рукой, поспешно ухожу. Выйдя на улицу, я полной грудью вдыхаю морозный воздух и совсем не чувствую холода, даже несмотря на расстегнутую куртку. Дверь открывается, и когда я вижу Сойера, то почему-то испытываю такую сильную неловкость, словно он чужой мне человек. Хотя о какой неловкости может идти речь после того, что произошло между нами вчера? Ты правда подумала, что в день отъезда я выбрал бы возню с машиной, а не провел бы время с тобой? Сойер наклоняется и, подцепив края моей куртки, застегивает молнию до самого подбородка. Ну, ты же любишь возиться с машинами. Так уж вышло, что с тобой я люблю возиться намного больше, Райлс. Прижав меня к себе, он опускает подбородок на мою макушку и покачивает в объятиях, а затем начинает напевать ту самую песню Бритни Спирс, заставляя меня рассмеяться. Перед тем, как ты пришла, папа написал, что ты выросла очень эмоциональной. Отстранившись, я запрокидываю голову. Ты вышел, чтобы поиздеваться надо мной? Я вышел, чтобы пожелать тебе удачи в прохождении в команду и нормально попрощаться. Он предупреждающе вскидывает брови. Не навсегда, а на пару часов. Не успеваю выругаться, потому что Сойер обхватывает мое лицо ладонями и целует. Тепло, глубоко и нежно. Его губы идеально подходят моим, и я не понимаю, почему мы тратили время и так долго шли к этому. Поцелуй заставляет меня потерять ощущение твердой земли под ногами, но Сойер быстро возвращает меня в реальность и отстраняется. «Есть предложение», — почти шепотом произносит он, проводя большим пальцем вдоль моей нижней губы. «Я за. Давай». Мой мгновенный ответ заставляет его усмехнуться. Но что поделать, если я, все еще чувствуя порхающих в животе бабочек, совсем не хочу скрывать свои эмоции и желания? Как насчет настоящего первого свидания? По всем правилам и канонам. Моргнув несколько раз, я пытаюсь понять, как после такого предложения у меня все еще получается устоять на ногах. Я и Сойер на свидании, на самом настоящем. И это не сон, по крайней мере, я надеюсь на это. «Это самая правильная последовательность для начала отношений», — киваю я. «Сначала кунилингус, потом первое свидание». «Ой», — я сказала про отношения. «И про кунилингус, который, насколько я помню, был прикольным». Нервно отмахнувшись от его сарказма, я перекатываюсь с пятки на носок. «Парней ведь пугают такие ярлыки, да?» «Не могу вспомнить, как ты к этому относишься», хотя вроде знаю о тебе все. Райлс, ты не любишь, когда тебя называют ласковыми прозвищами. Ненавидишь, когда присылают стикеры. Терпеть не можешь, когда девушка предлагает сделать селфи с поцелуем в стиле «Смотрите все, как мы любим друг друга». Бросишь любую, кто нахамит обслуживающему персоналу. Бесишься, когда девушка спрашивает твою дату рождения, чтобы проверить совместимость знаков зодиака. Не любишь, когда она много болтает о сплетнях шоу-бизнеса. Но никак не могу вспомнить, как ты относишься к упоминанию отношений на самой начальной стадии. Мы ведь к этому идем. Но раз ты позвал на свидание, значит, к этому. Прижав ладони к пылающим щекам, я издаю недовольный стон. И не могу поверить, что я только что сказала все это вслух. «Я тоже», — совсем не подбадривает Сойер, опуская ладони на мою талию. «Не надо так много думать, потому что ты начнешь себя накручивать. Идет? Какая разница, что мне нравится или не нравится, если я хочу быть с тобой? Мы уже знаем о минусах друг друга, и это наш самый главный плюс». «Ты прав. Прости, я слишком много болтаю, когда нервничаю». «Знаю», — он пожимает плечами. «Это прикольно». «Знаешь что? Тебе больше нельзя использовать это слово в рамках сарказма». Скрестив руки на груди, я вскидываю подбородок. «Так что там с нашим свиданием? Свободно сегодня вечером?» «Сегодня финальный матч, на котором я должна была выступать. И Сойер, как никто другой, знает, Какой паршивый у меня будет вечер, если я проведу его дома в слезах из-за упущенных возможностей. Но я должна быть там, чтобы поддержать девочек. Даже если меня выгнали, я все еще считаю себя частью команды. «Может, после матча?» — спрашиваю я. «Точно хочешь туда пойти?» «Буду жалеть, если не приду. Тогда заберу тебя после игры». Чмокнув меня в губы, Сойер идет к двери. «Пойду, пока твой отец не начал ругаться. До вечера, гномик». В моей жизни есть три разбивающих меня вещи. Первое — видеть, как Сойер целует другую. Второе — узнать спойлеры к книгам и сериалам. Третье — сидеть на трибуне в качестве зрителя во время финального матча. Замену мне не нашли. Девочки выполняют самую легкую и безопасную программу по рекомендации директора, потому что возмущение родителей после травмы Кларисы еще не улеглось. Смотреть на все со стороны обидно и больно, но я улыбаюсь сидящей рядом Хлое, рассказывая ей о нас с Сойером, и это работает как лекарство от желания разреветься. Команда «Пантер» школы «Мейнленд» ведет в счете, но это неудивительно. Каллум, как обычно, решает пойти против отца и дать соперникам фору. Игровое поле — единственное место на планете, где он может возразить отцу и показать, что у него есть свое мнение. Но это работает, пока северные звезды одерживают победу. В ином случае Каллум подставит всю команду, а заодно и себя. Не хотелось бы мне попасться под руку разгневанному тренеру Брайту. Я проводила повторное прослушивание Мишель в постановку. Голос Хлои тонет в недовольном реве толпы. И она придвигается ближе ко мне. Она завалила все. Я не знаю, что мне делать, Райли. До постановки осталось несколько дней. Вряд ли кто-то готов выучить столько текста и музыкальные партии. Мы уже говорили об этом, Хлоя, и обе знаем, что Фелисити — отличная актриса. Она играет не только на сцене, но и в жизни. Если ты переживаешь из-за ситуации со мной, то даже не думай об этом. Если же думаешь, что она подведет тебя на сцене, то это уже другое дело. Мне хочется отмотать время назад, взять другую идею и других людей на эти роли. Накрыв ладонями лицо, подруга делает несколько глубоких вдохов. Все рушится. Если еще и Сойер не сможет сыграть на концерте, то я совершенно не знаю, как быть. Сойер будет выступать. Если он что-то пообещал, то обязательно это сделает. Поверь, он знает, насколько это важно. Просто я уже не знаю, чего ожидать. Вдруг Каллум окончательно сойдет с ума и выкинет очередной финт, чтобы отомстить тебе. Надо было послушать Ви и просто убить его. Какая от него польза, если наша команда отстает? Хлоя небрежно взмахивает рукой в сторону поля. Словно услышав ее слова, Каллум приносит команде 3 очка. В перерыве к нашей трибуне стремительно приближается Ви. «Освободите место капитану группы поддержки», — бросает она сидящим рядом с нами парням. «И побыстрее». Сев рядом, Ви взмахивает пальцами, призывая нас подвинуться ближе. «У меня есть бомба, которая уничтожит Каллума». «Тогда почему ты держишь ее у себя, а не кинешь прямо на поле?» — спрашиваю я, провожая взглядом идущего к зоне отдыха Брайта. Он улыбается уже 2 минуты подряд, и это портит мне настроение. Я серьезно. Перед игрой я сделала Уиллу минет, и он все рассказал. Ахнув, я накрываю рот ладонями. Ви закатывает глаза. Я сделала это не из-за тебя, просто все вовремя сложилось, его нетерпение и мое согласие. Это было по обоюдному желанию. Мне всегда казалось, что и Райли будет первая, кто сделает это, — задумчиво произносит Хлоя. Мне самой так казалось, и вчера я была близка к этому, как никогда. «И каково это?» — спрашиваю я. «Ну, немного солено, но познавательно. Об этом потом», — она отмахивается. «Вы слышали, что я сказала? В общем, родителей дома не было, а Уилл заехал за мной раньше времени. Я попросила досмотреть со мной серию «Семейства Кардашьян». Мы сидели на диване, целовались. Я сама не заметила, как дело пошло к этому, но поняла, что хочу попробовать. Подумала, почему бы не рискнуть, а заодно снова попытаться выпытать что-нибудь о Калуме. И Уилл так просто сдал друга? Хлоя, я тебя умоляю, он там чуть ли не плакал от нетерпения. Уверяю, если бы я попросила его пройтись по улице в женских трусиках, Уилл бы сделал это. Так, и что у нас на Брайта? Пока ничего. Погодите, не перебивайте. Сначала выслушайте. Уилл сказал, что Каллум и Лайнел связались со Скинни. Говорят, он торгует несертифицированными добавками для спортсменов. Если мы добудем компромат, который случайным образом попадет в руки приемной комиссии спортивного университета, то Каллуму не только не дадут стипендию, его на порог кампуса не пустят. Идеальный шантаж. После такого он точно от тебя отстанет. Нужно поспрашивать Скинни. Может, он выдаст нам что-то интересное. Джордж по прозвищу Скинни. Жутко худой, с пучком сальных волос и вечно шмыгающим носом. Я ни разу не видела, чтобы Скинни ходил на уроки. Он вечно ошивается рядом с туалетом в старом крыле Ноттингема и смотрит видеоролики с котами в компании таких же странных ребят, как и он. Не уверена, что он помнит что-то, кроме своих расценок на товар. Но попробовать поговорить с ним стоит. Это может помочь Сойеру остаться в городе, а мне избавиться от Каллума. «Я так сильно люблю тебя, Ви!» Подавшись вперед, я крепко обнимаю подругу. Никогда бы не подумала, что скажу это, но спасибо за то, что решилась на минет. Ее плечи трясутся от смеха под моими руками. Ви возвращается на поле, а я лезу в карман за телефоном, чтобы найти Скинни в соцсетях. Его нет в друзьях ни у Каллума, ни у Лайнела. Какая у него фамилия? По запросу прозвища — ничего. «Спрошу у Митча», — отвечает Хлоя, печатая сообщение. «Я пару раз видела Скинни рядом с одним из трейлеров. Вот и плюсы того, что мой парень живет в трейлер-парке. Каждый раз, когда ты говоришь «мой парень», я хочу пританцовывать от радости. Это нормально?» На несколько секунд мы с Хлоей отвлекаемся от поисков и просто смотрим друг на друга, улыбаясь. «Интересно, парни так же радуются, или им вообще нет дела до того, появилась ли девушка у их друга?» «Митч прислал ссылку. Скидываю тебе. Он онлайн». «Джордж Витштейн? Он еврей?» — спрашиваю я, нажимая на плашку «Написать сообщение». «Ну, мазл тов, Джордж». Райли Беннет. «Привет. Есть разговор. Можем встретиться?» Джордж Витштейн. «Предупреждаю, ценник взлетел». Райли Беннет. «Мне бы аудиенцию с тобой». Джордж Витштейн. «Это что значит?» Райли Беннет. «Надо встретиться лично. Чем быстрее, тем лучше». Джордж Витштейн. «Так сразу и написала бы. Я на стадионе под трибуной за воротами «Пантер». Буду тут еще минут 15. Находиться под трибунами во время матча жутко. Лучи прожекторов попадают внутрь тонкими острыми нитями. Все гремит. Гул голосов похож на рой пчел. А еще есть вероятность, что кто-то уронит на тебя воду или содовую. Хлоя трясется, будто мы посреди ночи попали в опасный гангстерский район, и я беру ее за руку, чтобы подбодрить. Скинни притаился почти в самом конце, перед ним очередь из пары человек. Я не успеваю подойти, как какой-то парень хватает меня за запястье. «Далеко собрались?» «В порядке очереди». «Руку!» Я дергаю локтем, и он тут же убирает от меня пальцы. «А как же галантность и уступить девушке место, мальчики?» «Ну вы же боретесь за феминизм и равноправие полов», — говорит кто-то. Вот и вставайте в конец очереди, как равные. Пойдем в конец. Хлоя тянет меня за рукав. Давай же, Райли, идем. Да, Райли, будь хорошей девочкой и послушай подругу. Ладно. Включив камеру на телефоне, я вытягиваю руку. Улыбочку. Ослепив озадаченных парней вспышкой, я растягиваю губы в улыбке. Слышали что-нибудь о том, что я стукачка? Отправлю-ка это фото прямо директору, пока скучаю в очереди. «Да пусть валят без очереди», — бросает один из них. «Видишь же, не втерпешь». Ладно, хоть я сегодня не вместе с командой, но все же одерживаю какую-то победу. Пусть и над идиотами в очереди. Хлоя не разделяет мой энтузиазм. Я вижу, как в отблеске света глаза подруги сверкают злостью. Она уже 1000 раз пожалела, что пошла со мной. Как только от Скини отходит парень, мы с Хлоей тут же приближаемся. Убранные в низкий хвост засаленные волосы, крючковатый нос, красный пуховик до пят, из-под которого торчат большие желтые кроссовки. Сегодня Скини выглядит как сын Рональда Макдональда и Умпа-Лумпы. «Что берем?» — спрашивает он, пересчитывая мятые купюры. «Я пока только спросить. Хочу сделать подарок капитану нашей футбольной команды и взять его любимую... добавку. Тебе когда надо? Вихрь закончился. Каллум все забрал сегодня». «Вихрь?» — переспрашиваю я, стараясь звучать наивно. «Вихрь. Для бешеной выносливости. Есть еще удар. Для силы и скачок. Для скорости. Пока все». «Но если хочешь по-настоящему удивить Каллума, загляни ко мне через пару дней». «Дай угадаю. Называется «Разрыв сердца» или «Бездыханный марафон»?» — спрашиваю я, и Хлоя с силой пихает меня локтем в бок. «С такими вещами не шутят», — Скинни произносит это с ледяным укором. «В последний раз, когда я угостил Каллума, он сказал, что на поле парил, а не бегал. Чувствовал себя богом». «Таким счастливым я этого засранца еще не видел». «Можешь сама посмотреть. У придурка Лайнела должно быть видео». От услышанного мое сердце радостно подскакивает, и мне едва удается сдержаться, чтобы не захлопать в ладоши. «Ну что, куколки, берете? Как новичкам отдам со скидкой». Держась за руки, мы с Хлоей уходим из-под трибун без товара, но зато с полезной информацией. У нас есть готовое доказательство. Осталось только достать его. И сегодняшняя вечеринка после матча в доме у Лайнела, которого, кстати, давно не видно в школе, — идеальная возможность. У пьяного Лайнела будет намного легче украсть телефон, а если не сможем достать видео, то снимем новый компромат. Скинни ведь не просто так сказал, что Каллум выкупил все запасы для сегодняшнего вечера. Только когда мы возвращаемся на места, я с ужасом вспоминаю о том, что сегодня запланировано наше первое свидание с Сойером. Печатая сообщение, я чувствую себя так, словно отказываюсь от мечты. Хотя так и есть. А еще я вру Сойеру. Снова. Райли, прости, но мы можем перенести наше настоящее свидание на завтра. Тут у Хлои ЧП, я нужна ей. Прикусив губу, дергаю ногой, ожидая, когда загорятся две синих галочки под сообщением. Когда это происходит, и Сойер печатает ответ, мой желудок скручивается от волнения. Мне так сильно не хочется, чтобы он подумал, будто мне наплевать, и еще больше я боюсь, что он как-то узнает о моей очередной лжи. Сойер. Конечно, гномик. Напиши, если задержишься допоздна. Встречу. Я не знаю, можно ли постоянно заново влюбляться в одного и того же человека, но именно это я чувствую по отношению к Сойеру.